Создатели этого культового героя, двое мангак, творивших под псевдонимом Фудзико Ф. Фудзио, познакомились еще в младшей школе в префектуре Тояма и работали вместе с 1951 года до смерти одного из них в 1996 году. Решив посвятить свою жизнь рисованию комиксов, они переехали в Токио, где снимали комнату и рисовали с утра до ночи. Первые их произведения оставались неизвестными, но постепенно они находят свою аудиторию и даже открывают свою аниме-студию, которая в том числе делала мультфильм Тедзуки Осаму про Атома. Но настоящий успех пришел к ним после того, как в конце 60-х они придумали Дораэмона. И с тех пор ни одно их произведение не приблизилось по популярности к коту-роботу из будущего. Дом, в котором они жили в свое время в Токио, под названием Токивасо, сегодня называют местом рождения манги, потому что там в разное время жило несколько художников, заложивших основу этого жанра. Еще одна удивительная особенность Японии, которая нечасто становится объектом внимания, у большинства домов тут есть имена. Совершенно необязательный элемент, который тоже делает неодушевленный объект более одушевленным, ведь имена, как правило, дают живым существам или тем, кого хотят сделать более живым, как, например, любимым игрушкам. Первым в этом старом доме, чудом выжившим в ковровых бомбардировках Токио, поселился юный Тадзука Осаму, с которого все и началось. Жизнь там нельзя было назвать удобной. В частности, там не было горячей воды и нужно было ходить мыться в районный Сэнто. Но когда речь идет о творении истории, кто вообще говорит об удобствах? Сэнто — общественные купальни в Японии, где жители мылись до того, как в квартирах появились ванные комнаты с офуро. Одновременно с этим молодыми мужчинами, приносящими уют в жертву творчеству и известности, творила Хасегава Мачико, первая женщина, ставшая профессиональным мангакой. Ее манга про домохозяйку Садзаэ-сан, выходившая с 1946 по 1974 годы, была хитом продаж и заслуженно входит сегодня в золотой фонд жанра. Визуальное исполнение почти классическое. Это четырехкадровые истории Йонкома, стоявшие у самых истоков японских комиксов. Жанр отчетливо юмористический. То есть, разумеется, комические элементы были во многих мангах того времени, но тут они являлись главной движущей силой истории, ее корнями и основой. Позже такой жанр назовут гягу-манга, от английского слова гэг — шутка. Но даже когда такого слова не существовало, это не мешало читателям искренне хохотать над дурацкими ситуациями, в которые попадала Садзаэ-сан и члены ее семьи. И вот тут мы переходим к одной из самых важных особенностей этой манги. Его главный герой, точнее героиня, Садзаэ-сан, молодая домохозяйка с сильным характером, по сути являющаяся главой своей семьи, поскольку ее робкий и нерасторопный муж явно на эту роль не годится. Именно Садзаэ помогает родственникам решать их многочисленные проблемы и тянет на себе всю семью. В общем, сильная и почти независимая женщина, персонаж каких фактически не было до этого в японской литературе. По этой причине Садзаэ-сан можно считать предвестником такого жанра, как сёдзё-манга, то есть манга для девочек, названного так в противоположность сёнэн-манга, манги для мальчиков. Сегодня эти два жанра являются одними из самых востребованных и популярных в японских комиксах. То есть, разумеется, существует и манга для подростков, и манга для взрослых, и Библия, и мировая художественная классика, и учебники по физике и биологии, и история Японии и всего мира. Все это в виде манги и много чего еще, но главными мангами все равно продолжают оставаться сёнэн и сёдзё. Сёнэн — это манга про приключения, путешествия и поиски сокровищ, классический набор юношеской романтической литературы. Три ключевых слова, которые считаются ее основными элементами, это юдзё, дорёку, сёри — дружба, страдания, победа. А основной принцип этих историй понятен без дополнительных объяснений. Такие комиксы строятся на захватывающем сюжете, где события динамично сменяют друг друга. Ярких запоминающихся героях, их злых и опасных антагонистах. Знаменитый сегодня во всем мире Dragon Ball, Naruto или One Piece — классические приемы жанра. Сёдзё — это про школьные романы, любовь, дружбу, предательство, красивых девочек и зачастую женоподобных мальчиков. Если в сёнэн-манге ключевым оказывается действие, то тут все строится на переживаниях и чувствах, внутреннем мире героев. Да и в визуальном плане эти жанры отличаются довольно сильно. В манге для девочек более свободное деление страниц на кома, кадры, что как бы символизирует не четкую последовательность событий, а скорее перетекающие друг в друга мысли без начала и конца. Кроме того, там, кажется, доведен до крайней степени классический японский прием – аномально большие глаза героев. Первой сёдзё мангой принято считать рыцаря ленточки, Рибон но Киси, Тэдзуки Осаму. И вообще первое время комиксы для девочек рисовали мужчины. Однако постепенно ситуация начинает меняться. Одна из родоначальниц женской сёдзё манги, Санутака Мачико, вспоминает. «Я подумала, что сама могу делать не хуже, и что вообще женщины гораздо лучше мужчин представляют, чего хотят девочки. Рисование комиксов было также способом получить свободу и независимость. Это было что-то, что я могла делать сама, и это был тот тип работы, который позволял женщинам сравняться с мужчинами». Как можно заметить, появление сёдзё манги значительно связано с социальной историей Японии. Если до 20-го столетия в традиционном японском обществе женщина оставалась тенью мужчины и существовала где-то на заднем плане, отчасти исключением была эпоха Хэйян, когда женщины, по сути, создали всю литературу того времени, но и там их положение в обществе было незавидным, то новое время вносит изменения и в гендерные роли. Эпоха консюмеризма повлекла за собой выход женщин на авансцену. Теперь они активные участницы экономических и социальных процессов. Девушки начали рисовать мангу, девушки же становились ее главными героинями. В 60-х годах вместе с ростом популярности манги в обществе появляется еще один стиль рисования комиксов под названием гакига – драматическое изображение, использующее более реалистичные техники. Комиксы, которые рисовал Тэдзука Осаму в 40-х и 50-х годах, были все-таки обращены в первую очередь к детям, поэтому и стиль рисовки был нарочито детским, с неправдоподобной геометрией и смешными формами лиц персонажей. Долгое время этого было достаточно. Но времена меняются, читательская аудитория расширяется, и нужно предлагать что-то еще. Кроме того, нужно помнить. 60-е годы в Японии – время социальных протестов и студенческих волнений, когда страна меняется, и молодежь не может оставаться в стороне. На фоне мятежных общественных настроений смешные персонажи в детских комиксах выглядят вызывающе неактуально, а значит, приходит время менять технику рисунка и немного перепридумывать знакомый жанр. Новым авторам уже не хочется ограничивать себя смешными рисунками и детскими сюжетами. Им интереснее показывать реальную жизнь, изображать повседневность, вводить элементы экшена и насилия, в общем, делать мангу для взрослых. Старые приемы для этого не годятся, поэтому нужно придумывать новые, подобно тому, как в 60-е и 70-е появляется новая волна в японском кино. Те же тенденции происходят и в манге. Характерной чертой гакига является реалистичность происходящего, начиная с внешности персонажей, больше никаких гигантских детских глаз, и заканчивая сюжетами, словно взятыми из боевиков и криминальных хроник. Один из комиксов родоначальников этого жанра — эпопея «Голго-13». Начав выходить в далеком 1968 году, она продолжает издаваться до сих пор и является одной из старейших манго-серий на сегодняшний день. Главный герой – профессиональный убийца, не расстающийся с винтовкой. Он мало говорит, зато метко стреляет. На протяжении более чем полувековой истории его пытались убить бесчетное число раз, от криминальных боссов до американских секретных служб, но никому он не был по зубам. Автор этой саги Сайто Такао в 2013 году, когда его спросили, будет ли он заканчивать историю, сказал, что не чувствует себя вправе. После того, как манга выходит так долго, она начинает принадлежать не автору, а читателям. Сайто умер в 2021 году, но мангу про наемного убийцу было решено продолжать силами его ассистентов и сотрудников студии. Изобразительные принципы гакига со временем приобрели большую популярность среди японских художников, да и читателям полюбились не меньше. Приемы великого Тэдзуки остаются до сих пор актуальны в жанрах сёнэн и сёдзё, но на смену им приходит жанр, ориентированный на более взрослых читателей, сейнен, подростки. А то, что когда-то японцы называли словом гекига, сегодня в мире принято называть графическими романами. Это тот случай, когда комикс становится ближе к серьезной литературе, чем к развлекательному чтиву. Один из лучших примеров — самурайский эпос «Странник» «Багабондо» про знаменитого мастера меча 18 века Миямото Мусаси, выходивший с 1998 по 2015 год. Официально манга не закончена, и автор просто взял перерыв, но продолжение так и не выходит. Миямото Мусаси — легенда, непобедимый воин, не проигравший ни одного боя, гений фехтования, придумавший технику использования двух мечей, катаны и короткого вакидзаси, философ и автор переведенного на многие мировые языки трактата о боевых искусствах «Книга пяти колец» Горин Носё. Иноуэ Такахито, автор «Странника», был не первым, кто обратился к образу этого героя, но одним из первых, кто решил показать его путь к славе с самых юношеских лет. Даже если бы Иноуэ выпустил одно только это произведение, он бы уже удостоился почетного места в мире манги. Но до того, как обратиться к созданию дзидайгэки про самураев, он уже успел прославиться, сохраняющий до сих пор культовый статус мангой про баскетбол «Slam Dunk», выходившей с 1990 по 1996 годы. Благодаря этой манге тысячи японских подростков полюбили эту игру, как когда-то в детстве ей увлекся Иноуэ. За свой вклад в популяризацию спорта он удостоился благодарности от Японской ассоциации баскетбола, не говоря уже о многочисленных литературных премиях. Спортивная манга в целом очень популярный жанр. Тут можно встретить комиксы про футболистов, волейболистов, жокеев, борцов сумо, велогонщиков и представителей других самых разных спортивных дисциплин. Впрочем, спортом дело не ограничивается. Профессиональные манги посвящены самым разным специальностям, от врачей и поваров до барменов и музыкантов. В этом важная социальная роль японских комиксов. Молодым людям, которые не определились с выбором будущей профессии, подобные комиксы помогают лучше представить, что их ждет, или позволяют выбрать хобби по душе. Отдельно стоит упомянуть мангу, изображающую любовь во всей красоте ее физических проявлений, пусть иногда и таких, что повергают в шок добропорядочных европейцев. То, что известно в мире под словом «хентай». Поскольку японцы никогда не стеснялись изображать половые акты, о чем говорит такой жанр, как сюнга, сюнга — буквально весенние картинки, эротические, а зачастую и откровенно порнографические гравюры, популярные в средневековой Японии. Манга в свое время открыла перед ними новые возможности. На радость читателям всех возрастов, лишь бы они были старше 18 лет. Толстые журналы с этими комиксами продаются во всех круглосуточных магазинах комбини, рядом с носками и косметикой. Нарисованные красотки с детскими личиками и аппетитными формами манят с обложек трудолюбивых одиноких японцев, которые, согласно статистике, все реже и реже занимаются реальным сексом. Особо любопытный поджанр этой манги известен миру как яой и изображает однополую любовь. Удивительная ее особенность. Все мужские персонажи невероятно женоподобны и внешне почти не отличаются от девушек. Существует версия о том, что это во многом связано с патриархальностью японского общества. Женоподобные мальчики выступают для читательниц в роли героинь, с которыми легче себя ассоциировать, поскольку в отличие от женских персонажей, они не так связаны с представлениями и стереотипами о том, как надо себя вести. На самом деле, этот непривычный для нас стандарт мужской красоты, по-японски это называется бисёнэн, красивый мальчик, берет свое начало еще в эпоху Хэйан, когда аристократы румянили лица, выщипывали брови и становились похожими на женщин больше, чем на мужчин. Сегодня женоподобные мальчики смотрят на нас с афиш ночных клубов, журналов и книг, рекламных грузовиков, колесящих по Токио. В общем, в этом отношении аристократическая эпоха Хэйян значительно ближе к нам, чем кажется. Не нужно забывать и о юмористических манго, восходящих своими корнями к тем карикатурным изображениям эпохи Эдо, о которых шла речь ранее. Огромное количество гягу-манго поражает японской неудержимой фантазией, сюжетами и героями, выходящими за пределы здравого смысла и воображения. Один из самых известных героев гягу-манго — пятилетний мальчик Син-чан, который в обычной жизни живет с мамой, папой, грудной сестрой и собакой в пригороде Токио, ходит в детский сад и пристает к окружающим со своими задорными и не всегда приличными шутками. Но иногда обычная жизнь летит в тартарары, появляются пришельцы из других миров, волшебный свин по имени Бури-Бури Дзаэмон, и семейству Нохара приходится забывать о повседневности и изо всех сил бороться со злом. Манга «Курэйон Синчан» выходила с 1990 по 2009 год, пока ее автор не погиб во время прогулки в горах. Вообще, японская манга изобилует сюжетами, описания которых могут звучать абсурдно и порой совершенно дико. В манге «Сержант Ква-Ква» Кэрору Гунцо выходит с 1999 года, лягушкоподобные инопланетные захватчики прибывают на Землю с целью ее порабощения. Но что-то идет не так. Они попадают в одну семью Хината и в итоге начинают целыми днями смотреть телевизор и собирать гандамов. В «Бо-бо-бо-бо-бо-бо» с 2001 по 2007 год Одноименный главный герой использует свое главное оружие – волосы в носу, чтобы сражаться с тираническим правительством Цуру-Цурулины, возглавляющего империю лысых. Его отряды занимаются тем, что насильно бреют людей, и отважный герой со своими помощниками бросает ему вызов. В классе убийц Ансацу Кёсицу с 2012 по 2016 год желтый осьминогоподобный Коро-сенсей не только преподает в школе математику и родной язык, но и учит ребят становиться профессиональными убийцами. Это секретный проект Министерства обороны. Коро-сенсей — неубиваемое и сверхбыстрое существо, которое нельзя убить из обычного оружия, но, может, это получится у его учеников? Пересказывать сюжеты японской манги, которая насчитывает уже почти 100 лет истории, можно до бесконечности. И это не входит в нашу задачу, иначе одна эта глава могла бы превратиться в отдельную книгу. Гораздо важнее в рамках этой главы попытаться ответить на вопрос о том, почему этот жанр оказался столь популярным в Японии, а вслед за тем и во всем мире. У этого феномена есть ряд причин. И рассуждая о них, мы можем узнать о японцах больше, чем кажется на первый взгляд. Начнем с того, что манга, как и любые комиксы, это в первую очередь картинки, а с ними у японцев особые отношения, уходящие вглубь веков. Заимствованная из Китая много столетий назад иероглифическая письменность представляет собой пиктограммы и идеограммы, по сути, те же самые картинки. Таким образом, привычка воспринимать и передавать информацию не через буквенные символы, а именно через изображение предметов, в Японии укоренена значительно сильнее, чем в европейской культуре. Маскоты и запоминающиеся персонажи у всего. От картофельных чипсов до городов и префектур. Учебники по физике и химии в комиксах несравнимо больше, чем на Западе. Количество иллюстраций и визуализаций в научной и другой серьезной литературе. Все эти проявления культуры говорят о том, что японцы получают в повседневной жизни через картинки больше информации, чем мы. Обе японские слоговые азбуки, хирогана и катакана, это тоже видоизмененные иероглифы, которые, однако, в итоге стали использоваться в качестве именно букв. Таким образом, в японской системе письменности мы видим то же сочетание букв и изображений, какое существует и в комиксах. От этого можно пойти в рассуждениях еще дальше и вспомнить о теориях, связанных с работой мозга. Традиционно считается, что за обработку букв логически последовательной линейной информации отвечает левое полушарие, а за обработку зрительных целостных изображений — правое. А значит, можно предполагать, что японцы даже при чтении обычного текста задействуют другие зоны мозга, нежели представители западной цивилизации. На эту тему есть специальные работы. И это направление исследований, в данном случае на стыке странноведения, этнологии и психофизиологии, возможно, имеет интересные научные перспективы. Буквы и картинки, традиционно разделяемые в нашей культуре, в Японии воспринимаются зачастую как одно и то же. Обращение к классическому искусству может помочь это проиллюстрировать. Давайте вспомним ширму двух художников эпохи Эдо — Хон-Ами Коэцу и Тавараэ Сотацу. Они использовали прием гасан — наложение, когда стихотворный текст, записанный иероглифами, наложен поверх изображения. Характерно, что и в современной повседневной жизни японцев мы также можем увидеть гасан. Достаточно включить телевизор. Обращает на себя внимание обилие субтитров, которыми подписаны все реплики в самых разных передачах. Таким образом, буквы поверх картинок являются для японцев крайне привычным паттерном. На эту возможную культурную связь мне в беседе указали коллеги из университета Тохоку, за что я им крайне признателен. Любовь японцев к субтитрам самых разных цветов и шрифтов не перестает меня удивлять. Нам это может показаться странным, однако авторы как будто говорят, что и то, и другое суть рисунки, так почему обязательно их разносить в разные части картины? Еще один любопытный пример — одно из писем поэта и художника Буссона своему другу, в котором он вместо того, чтобы писать слово «зонтик», просто рисует зонтик. По сути, Буссон использовал эмодзи еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Так мы можем ответить на вопрос, почему эти значки, популярные во всем мире сегодня, появились именно в Японии. Заменять буквы картинками и наоборот было здесь всегда в порядке вещей. Еще одна причина популярности манги связана с социальной психологией. Следует помнить, что японец очень сильно зависит от общества, которое его окружает, и неизбежно от этого устает. Манга дала человеку, не занимающую много места, возможность в любой момент уйти от реальности, не причиняя окружающим неудобства. Не случайно именно в Японии были придуманы наушники, чтобы можно было слушать музыку в одиночестве, даже находясь в толпе. Здесь примерно то же самое. Открывая книгу, ты легко переносишься в несуществующий мир и выпадаешь из окружающего пространства, просто пробегая глазами по строчкам. И пусть в этом сером и скучном мире ты всего лишь менеджер среднего звена, обычный школьник, продавец в круглосуточном магазине, открывая томик манги, ты вдруг попадаешь в мир полный приключений. Борешься со злом и покоряешь большеглазых и большегрудых красоток. Одна из важных отличительных особенностей манги — черно-белая цветовая гамма. Тоже не случайно. Это сильно удешевляет печать и упрощает производство. Манга была призвана стать главным, дешевым и доступным развлечением, зоной психологического комфорта для всех от мала до велика. Это мы можем наблюдать и сегодня. Поскольку в японском обществе нет странного стереотипа, что комиксы — это литература для детей. В метро часто встречаются японцы почтенного возраста, с удовольствием листающие книжки с картинками. Нельзя забывать и о том, что производство дешевого и доступного развлечения требует от создателей определенной сноровки и умений. Процесс создания манги, ее путь от идей автора к глазам читателей, сложен и обладает рядом особенностей, которые были бы совершенно невозможны в других литературных жанрах, ведь одну и ту же историю нужно рассказывать с определенной периодичностью, на протяжении многих лет, так, чтобы она не наскучивала читателям, которые все эти годы растут и меняются. Предположим, некий Накамура начал читать какой-нибудь комикс в 15 лет. Не факт, что ему в 25 будет интересно читать то же самое, а таких, как Накамура, многие тысячи. Поэтому мангаке нужно создавать свою историю, понимая, как взрослеют и меняются его читатели, и меняя вместе с ними свое произведение. Но ведь автор тоже растет. Ему не интересно рисовать все время одно и то же. Хочется придумывать что-то новое, увеличивать масштабность истории, расширять ее горизонты. Так манга взрослеет вместе с читателем и меняется со временем, что делает ее куда более живой, чем традиционная литература. Бродский говорил, что поэзия — мощный ускоритель сознания. Что поэт, когда пишет первую строчку, даже не может себе представить, куда его в итоге заведет стихотворение и какой будет последняя строка. Мангака в этом отношении точно такой же поэт. Начиная свое произведение, он не может угадать читательскую реакцию и предсказать, будет его комикс успешным и востребованным многие годы подряд, или же придется по-быстрому закончить историю, если читателям станет скучно. То есть начало в истории придумать можно, но вот дальше она будет развиваться в соответствии с законами и интересами рынка, а не с желанием автора. Принцип выхода манги на рынок выглядит следующим образом. Существует ряд огромных, толстых и многостраничных журналов, в которых новые манги представлены в виде нескольких разворотов. Журналы выходят регулярно, и мангаки свои новые проекты отдают в печать туда, а дальше ждут реакции читательской аудитории, которая исправно голосует за понравившиеся истории. Если читателям нравится, издательство предлагает автору выпускать свой комикс в виде танкобона, маленькой карманной книжки, которая и является основным форматом манги. Если читателям не нравится, издательство предлагает автору потихоньку историю закруглять и работать над чем-нибудь другим. Одним из интересных примеров того, как менялась история вместе с читательским интересом, легендарная манга «Dragon Ball» от Ториямы Акиры, выходившая на протяжении 11 лет, с 1984 по 1995 год и насчитывающая 42 тома. Начиналась эта масштабная сага с приключений маленького обезьяноподобного мальчика Сон Гоку с планеты Саян, собирающего 7 драконьих кристаллов, которые могут исполнить загаданное желание. Заканчивается она через 11 лет борьбой его сына со страшным и почти неуязвимым монстром, который способен одним огненным ударом разнести всю планету на мелкие кусочки. Увеличение масштаба повествования очень наглядно. Думал ли Торияма Акира, начиная рисовать свою историю, что она продлится 11 лет, превратится в сагу и закончится именно так? Маловероятно. Более того, к 25-му тому ему уже несколько надоела история про Сон Гоку, ему хотелось рисовать что-то новое, и он решил убить своего героя, в предисловии извинившись перед читателями и объяснив свое трагическое решение. Но тут происходит неожиданный поворот событий. Оказывается, Dragon Ball был настолько любим читателями, что издательства забрасывают тысячами писем с просьбами вернуть любимую мангу, а продажи остальных серий стремительно падают. Примерно такая же реакция у читателей была, когда Конан Дойл решил убить Шерлока Холмса. Издательство, увидев такой поворот, обращается к Торияме и просит его поменять свое импульсивное решение воскресить героя. Тот тяжело вздыхает, но из любви и уважения к читателям соглашается. С 25 по 42 том со злом сражается уже сын Сон Гоку, а сам он помогает в качестве мощной силы, вмешивающейся из другого измерения. Да и поиски драконьих шариков и исполнение желаний к тому времени остались где-то совсем в другой истории, совершенно не похожей на эту. 11 лет, которые Торияма рисовал эту мангу перед тем, как вообще уйти из индустрии комиксов и заняться видеоиграми, далеко не предел. Сегодня он занимается отрисовкой персонажей знаменитой в Японии серии игр Dragon Quest. Манга — это полицейский участок Кочира Кацушикаку Камеари Кёэнмае Хашуцуё про незадачливых полисменов, охраняющих общественный порядок, выходило 40 лет, с 1976 по 2016 год. Манга «Вкусняшка» Ойшимбо про разные вкусные блюда Японии, иллюстрированная наглядными рецептами, около 30 лет. Пираты из знаменитой сегодня манги «One Piece» начали плавание за сокровищами в 1997 году. И на сегодняшний день, спустя четверть века, преодолели лишь около половины затеянного маршрута. Манга «Берсерк» про богатыря с огромным мечом и протезом в виде арбалета вместо руки выходит с 1989 года и оборвалась в 2021 году вместе со смертью автора. Таких историй в манго-индустрии в Японии множество, поскольку для многих мангак это главное дело в жизни. Это главное дело жизни, и можно понять их неготовность ставить точку и заканчивать произведение. Часто создание манги дает этим пожилым художникам силы жить. Кроме того, это, разумеется, огромная индустрия, популярные персонажи, которые могут приносить своим создателям и правообладателям огромные деньги. Манга часто превращается в аниме, а любимые герои становятся фигурками и мягкими игрушками, появляются на значках, брелоках, сумках, посуде и одежде, и в итоге продажа этих товаров приносит многомиллионную прибыль, обеспечивающую художникам безбедную старость. В целом, в силу огромной популярности манги и изобилия на рынке большого количества весьма средних художников, избитых сюжетов, насилия и эротики в разных, даже детских комиксах, этот жанр направлен на развлечение, а для этого все средства хороши. Поэтому, разумеется, не следует думать, что это сплошь и рядом великие вещи. Мусора тоже хватает. Но стоит открыть любой из этих комиксов на любом развороте, чтобы увидеть значительные визуальные отличия от их европейских и американских аналогов. Не в последнюю очередь, благодаря именно им японская манга обрела столько поклонников по всему миру. И дело даже не в обратном порядке перелистывания страниц. Как и любую традиционную японскую книгу, мы читаем мангу справа налево и лаконичном черно-белом исполнении. Внимательный взгляд позволяет обнаружить и другие, гораздо более важные различия. Во-первых, очень заметно, что мангаки в Японии значительно меньше стеснены рамками раскадровки и строгого деления страницы на последовательные картинки. Тут границы между кадрами на одном развороте очень условны. А картинки перетекают друг в друга, что делает движение взгляда более плавным в сравнении с чтением американских комиксов. Создается впечатление, что порой важна не сама по себе история, рассказанная на развороте, а скорее те эмоции, которые мы испытываем, когда смотрим на нее. Это перекликается с любопытным кросс-культурным экспериментом, связанным с психологией восприятия. Масуда энд Низбет 2003 года, описанным в статье «Culture and Point of View». В эксперименте ученые просили американских и японских участников посмотреть короткое 20-секундное видео, где был запечатлен обычный подводный пейзаж с водорослями, ракушками и рыбами, плавающими на первом плане. После этого они просили участников рассказать, что те видели, и по этим ответам делали суждение о том, на что было направлено их внимание. Результаты показали. Американцы значительно чаще обращали внимание на рыб и не замечали фона. Японцы, наоборот, вдвое чаще американцев описывали фон в разных его подробностях. Из этого ученые сделали вывод о двух видах восприятия. Холистическом, когда видишь всю картинку в целом, и аналитическом, когда концентрируешься на отдельных деталях. Многочисленные эксперименты позволяют констатировать, что японцам более свойственен первый вид визуального восприятия, представителям западной культуры — второй. Интересные цифры приводит SHOT — The World of Japanese Comics 1997 года, ссылаясь на издательство Коданся. Обычный 320-страничный журнал с мангой читатель может прочесть в среднем за 20 минут. Это, в свою очередь, означает 16 страниц в минуту или 3,75 секунды на одну страницу. Подобные совершенно невероятные цифры как раз объясняются тем, что повествование строится там по особым законам, Это могут быть картинки совершенно без диалогов, развороты с одним рисунком или долгие сцены сражения, где одни и те же движения показаны с разных ракурсов и замедлены до нескольких страниц для достижения наибольшего психологического эффекта. Большое количество страниц и объем повествования позволяет мангаке экспериментировать и не ограничивать себя фантазией. Во-вторых, обращает на себя внимание большое количество звукоподражаний, записанных азбукой и встроенных в общую канву рисунка. Все японские комиксы буквально кишат звуками, зачастую непереводимыми на другие языки. Все эти доки-доки, стук сердца, пика-пика, яркий свет, хира-хира, падающие лепестки, поцун, ломающаяся ветка, гатан-готон, едет поезд, коро-коро, маленький предмет быстро катится, сурон, молоко добавляют в чай, саку-саку, хрустит печенье и сотни других слов, передающих все, от голосов животных до сердечных состояний. Вообще значительная черта японского языка и манга используют ее в полной мере. Звучит тут абсолютно все, и эти звуки, написанные азбукой вне облачков фукидаси, с репликами персонажей, как будто создают отдельную аудиодорожку, которую могут услышать лишь носители японского языка. В качестве важного дополнения нужно сказать только одно. В японском языке есть даже звук «син». Это когда вообще никакого звука нет. Сегодня манга превратилась в огромную и крайне прибыльную индустрию, в которую вовлечено большое число людей. Хотя в качестве автора той или иной манги фигурирует, как правило, кто-то один. Одним из известных исключений является тандем авторов «Тетради смерти» — Death Note — Оба Цугуми и Обата Такеси. На самом деле за созданием произведения стоит труд огромного коллектива. Одному человеку с таким колоссальным объемом работы просто не справиться. Так автор One Piece, Ода Эйчиро, создает лишь черновые наброски, обозначая раскадровку и положение персонажей и прорисовывает главных героев. Всех второстепенных персонажей, пейзажи, фон создают уже его ассистенты. Это и неудивительно. Если комикс выходит в еженедельном журнале, автор должен выдавать 19 страниц согласованного с редакцией и прорисованного сюжета в неделю. А если в ежемесячном, около 40 страниц каждый месяц. Читательский интерес нельзя недооценивать. One Piece занимает первое место среди японской манги по количеству проданных танкобонов. По данным за июль 2021 года, в мире было продано более 490 миллионов томов.